Глава третья. В питерской мэрии. Путин и Собчак. Возвращение в Ленинград. Владимир Путин вернулся в Ленинград с чувством разочарования, раздражения или даже изумления. Сам он говорил об этом позднее весьма сдержанно. «Почему я позднее отказался от работы в Москве в центральном аппарате? Мне предлагали, но я уже понимал, что будущего у этой системы нет, у страны нет будущего, а сидеть внутри системы и ждать ее распада – это очень тяжело». С самыми близкими друзьями Владимир Путин был откровенен. Сергей Ралдугин вспоминал. «Помню, с какой болью и негодованием Володя говорил о том, как наши сдали всю разведку в Германии. Он говорил, так вообще нельзя делать». Как же можно? Понимаю, что я могу ошибиться, но как могут ошибиться те, о ком мы думаем, как о высочайших профессионалах? Он был очень разочарован. Владимир Путин не мог не видеть и того, что уход советских войск из Германии, а также свертывание всех советских структур в странах Восточной Европы сопровождались с одной стороны безразличием к судьбе многих тысяч простых офицеров, а с другой стороны – разграблением имущества и материальных ценностей армии, в котором принимали участие не только руководители разного рода складов и военторгов, но и командиры полков, дивизий и армий, а также отдельные руководители спецслужб. Это была отвратительная вакханалия, на которую московские власти старались не обращать внимания. Что мог думать и чувствовать, видя все это, честный и смелый офицер-разведчик, отдавший службе уже 15 лет своей жизни? У каждого из нас есть много стимулов, которые определяют наше поведение в жизни, в обществе, а также выбор профессии. Я уже говорил в предыдущей главе, что у разведчика особые стимулы. Он служит своей стране тайно, не рассчитывая ни на богатство, ни на славу, он никого не учит. Его стимулы — это особая форма патриотизма и чести, а также особая сила и форма доверия к этим людям со стороны государства. Олег Блоцкий, начиная главу о работе Владимира Путина в разведке, приводит слова Чарльза Росселя. «Положение работников разведывательной службы весьма скромное. Спокойные рукопожатия начальника или произнесенные тихим голосом слова «чистая работа» — вот максимум того, на что можно рассчитывать. Однако для людей, ищущих опасности, побуждаемых чувством патриотизма и готовых в случае необходимости пожертвовать своей жизнью, ничто не может сравниться с работой в этой области». Но и крах государства, которое когда-то потребовало себе на службу силу, энергию, ум, способности и саму жизнь разведчиков, также рождает сильные эмоции. «То, что мы делали, — говорил позднее Владимир Путин, — оказалось никому не нужным. Что толку было писать, вербовать, добывать информацию? В центре никто ничего не читал. Разве мы не предупреждали о том, что может произойти? Не рекомендовали, как действовать? Никакой реакции. Кому же нравится работать на корзину? В холостую? Тратить годы своей жизни на что? Просто получать зарплату? Короче, когда в январе 1990 года мы вернулись из Германии, я еще оставался в органах, но потихоньку начал думать о запасном аэродроме. У меня было двое детей, и я не мог все бросить и пойти неизвестно куда. Чем заниматься?» Владимир Путин получил предложение занять пост помощника ректора Ленинградского университета по международным связям. Этот пост был тогда вакантным, но его и в прошлом занимал, как правило, сотрудник КГБ. Это была, как тогда говорили, работа в действующем резерве. Владимир Путин принял это предложение с удовольствием. Ректором ЛГУ был тогда Станислав Петрович Меркурьев, академик и лауреат Ленинской премии, специалист по вычислительной физике и математике. Он хорошо встретил своего нового помощника. Начиная работу, Владимир Путин думал уже не о службе в органах. Он думал о защите диссертации, о преподавательской деятельности и о работе юриста. Его совсем не прельщала карьера бизнесмена. Владимир Путин выбрал для себя тему по международному частному праву, чтобы задействовать в этой работе знания немецкого языка и Германии, а также использовать некоторый багаж навыков и умений разведчика. Его руководителем стал Валерий Абрамович Мусин, один из лучших тогда специалистов в области международного права. В Ленинграде Владимир Путин с семьей стал жить у своих родителей в трехкомнатной квартире на Среднеохтинском проспекте. Квартира располагалась в хорошем, но очень давно не ремонтировавшемся доме. Людмила Путина также устроилась на работу в ЛГУ на кафедру иностранных языков. Она начала преподавать здесь немецкий язык, так как испанский и французский языки порядочно подзабыла. Кроме того, Людмила начала занятия на курсах вождения. У Путиных в это время уже была машина «Волга». Ленинград находился тогда в крайне запущенном, даже бедственном состоянии, и это состояние распада ощущалось здесь сильнее, чем в Москве. Во главе ленинградского обкома партии стоял тогда Борис Гедаспов, выдающийся ученый-химик, академик, прекрасный человек, но не имевший опыта партийной и политической работы. В партийной организации города преобладали консервативные настроения. Здесь выступали за отделение от ревизионистского ЦК КПСС и за образование самостоятельной российской коммунистической партии. В городе активно выступали самые разнообразные неформальные группы, течения, мелкие партии. Больше других отличился в 1989 году Анатолий Александрович Собчак, 50-летний профессор и заведующий кафедрой хозяйственного права, который только в 1988 году вступил в ряды КПСС, чтобы помогать перестройке. Уже выступления на Первом съезде народных депутатов СССР закрепили за Собчаком репутацию искусного, компетентного и независимого оратора. После съезда Собчак вошел в МДГ, межрегиональную и оппозиционную делегатскую группу, возглавляемую Борисом Ельциным и Андреем Сахаровым. Весной 1990 года, в те самые месяцы, когда Владимир Путин только начинал свою новую жизнь и новую работу в Ленинграде, по всей стране проводилась новая избирательная кампания. Эти выборы оказались крайне неудачными для КПСС. На Первом съезде народных депутатов РСФСР председателем Верховного Совета РСФСР был избран Борис Ельцин, хотя и с преимуществом всего в 3 голоса. На выборах в Московский совет победил блок демократов, возглавляемый Гавриилом Поповым. Но самый большой успех ждал демократов в Ленинграде, где они смогли получить около 70% мандатов. Анатолий Собчак в этих выборах не участвовал, он был занят делами в Москве и свое политическое будущее связывал тогда с судьбой всего Союза.